Да девчонка-то залипла, да и ты похожа на последние ступени. Не появись я, у вас бы все срослось, буднично, будто сериал пересказывает, произнес Крысолов. Жизнь вообще непростая штука. Я помалкивал, решая насущные проблемы, набить по-быстрому желудок и валить дальше. Я так понимаю, хранилище у тебя раскачано, сменил тему Соклан, не особо задумываясь, подтвердил. 1480 килограмм, хотел до двух качнуть, не срослось, сюда загремел. На этих словах Крысолова постигла та же участь, что и остальных осведомленных. Раскрыл рот, уставился на меня, его руки работали независимо, белый платок по жирным пальцам. Быстро взял себя в руки, крутые навыки, свой клан, даже заводь своя, таких единичек я еще не встречал. Моего взгляда хватило, чтоб понять, как он облажался. Не помню, чтоб говорил тебе про заводь. Давай-ка колись. Крысолов сокрушенно вздохнул. Я, зная о том, что не могу подвергнуться прямой атаке игрока, так же как и сам атаковать, расслабил свои навыки. Когда-то давно, еще до смены власти в этой стране, я был такой же единичкой, как ты. Я слушал молча, можно сказать расслабленно. К тому же руки и рот были заняты, я все еще набивал желудок. Но это не мешало перебирать варианты моих будущих действий. Раз не могу атаковать, бежать бесполезно, что остается? Просто уйти? Нет. Если это заказ тех же лошадей или еще кого, все телодвижения бессмысленны, он нашел нас один раз, помог разделиться, тут я сам молодец, ничего не скажешь, а уж во второй, зная о моих навыках, тем более отыщет. Но не будем делать преждевременных выводов, послушаем, что скажет, только намного слабее. Обычный студент, пятикурсник. До получения сути, жизнь казалась простой и предсказуемой, а потом выясняется, что это далеко не так, есть другая, более насыщенная сторона. Вспомнив себя, я согласился. Первой профессией стал оружейник. Огнестрела у меня не было, так что начал с ножей, очень скоро опнул третий уровень, не только по профи. Я по своей наивности полагал, что круче меня в мире нет, и только потом узнал про скрытый город и заводи с тварями. Тут моя первая жизнь дала трещину, сам понимаешь почему, мне стало неинтересно. Сначала исключили из комсомола, а затем уже турнули из стен института. Я мысленно выдохнул, когда Крысолов сказал про смену власти, решил было, что речь идет о царских временах. Не так он стар, родители не поняли, как и девушка, так что тоже исключили. Но это уже другая, неинтересная история. В итоге я остался один на один с крылатыми амбициями. Он ненадолго замолчал. Пользуясь затишьем, я прибрал оставшиеся продукты, прислушался к окружению. Где-то в глубине тоннеля послышался рык и звуки схватки, и это несмотря на грохот падающей воды. Крысолов тоже услышал, но не придал этому значения, продолжил излагать. Крылья обломали в первой же заводи. Слышал, наверное, про собакинов. Я кивнул. Легко на них качаться, когда холодным оружием владеешь, особенно метательным. Вот я и качался, радуясь каждой тысяче опыта и мелким побрякушкам. Невдомек, мне идиоту было, что заводь тоже чья-то, а висящая на входе табличка с надписью «Перерыв 2 часа» означает, что нужно дождаться привратников и оплатить разовое посещение. Лошади меня быстро нашли, и даже разговаривать не стали, по выстрелу в оба колена и бросили на собачьей тропе. Один из них посмеялся. В следующий раз, дескать, не забудь оплатить. После упоминания о старых друзьях во мне проснулась злость. Хотя, может, на то и расчет, успокаиваемся и слушаем дальше. А нахрена таксу вручную собирать, там же автоматический сбор можно сделать. Я откуда знаю, может, патологическая мания контроля или так они себе клиентов высматривают. Это уже не важно. Первый собакин появился через несколько минут. Повезло, оказался невысокого уровня, от вида крови обезумел, а у меня тесак в траве припрятан, лошади не заметили. Удалось подрубить лапу, затем уже до глотки добрался. В общем, с горем пополам, получив еще несколько рваных ран, отбился. Это было только начало. В попытке убраться с тропы, я забрался в убогую халупу, защиты никакой. Окна, двери, все выбито, только с воздуха не видно. Затем пришла стая и все, что я сумел сделать, это выползти наружу. Так себе действие, но именно оно и спасло мне жизнь. Появился невысокий игрок, гном, молча перебил всех тварей и только после того, как заставил меня проглотить несколько пилюлей и забинтовал раны, поинтересовался, что произошло. Я начал догадываться, о ком идет речь. Ходить я не мог, так что он несколько дней присматривал, кормил меня, повязки снял в первый же вечер, а когда я начал перемещаться самостоятельно, оставил немного еды, оружия и наказал не выходить из заводи до конца месяца, до смены привратников. Крысолов посмотрел куда-то вдаль, наверное, в себя, потому что продолжил он с другим, жестким лицом. Я так и поступил, вернулся на Терру, через 3 недели и был уже не нубом 3-го уровня, до 15-го качнулся. Тут вроде бы и счастливый конец, но нет, меня воспитали в меру злым и совсем чуточку мстительным. Еще через месяц, я достиг 17-го уровня, купил пулемет, сделал из него системное оружие, накрафтил боеприпасов и пошел мстить. Тогда ты в первый раз попал сюда, в точку. Все 5 были с розоватыми никами, но это меня не спасло. Сам понимаешь, что было дальше. Как часто ты здесь бываешь? Рассказ подействовал на меня положительно, я уже верил. Не помню, со счета сбился. Некоторые, включая Грана, считают меня специалистом. Иногда обращаются с просьбой вытащить отсюда заблудшего игрока. Я отказываюсь, сколько бы за это ни предложили. Но Грон, я ему жизнью обязан, она, как известно, бесценна. Так что там с обменом, поинтересовался я. Это значит, что ты поверил. Любопытный взгляд. Ага, эки ты доверчивый. Ну, какой есть. От себя добавлю, блесну знаниями. Глобальный выход, это КР-7, а региональный, вторая дверь на Терру. Грон мне доверяет. Раз Грон такой доверчивый, то мне сама система велела. Крысолов хохотнул. Что-то еще, кроме преломления и стальной кожи, есть. Кукла, остальное тебе без надобности, да и она не особо нужна. Само название интриговало. Что значит не нужна, а подробнее? Крысолов задрал глаза к своду тоннеля. Я уже подумал, что пояснений не будет, как воздух слева от него задрожал, начал уплотняться, и через секунду рядом появился его брат-двойник, даже винтовка присутствовала. Когда он моргнул, у меня зашевелились волосы. Кукла 3-го уровня, неуправляемая, выдерживает легкие атаки, полезна тем, что может дать время на побег, другого применения я не вижу. Ткнув куклу в центр груди, я скривился, чувствовалась какая-то резиновость или что-то связанное с латексными изделиями. Да, на ощупь не очень, согласился Крысолов. Говорят, на 5-м они ничем не отличимы от оригинала, проверять не стал, накладно больно. Управлять не можешь, а видеть ее его глазами, слышать, картинка мутная, как будто близорукостью страдает, ответил тот, прикрыв глаза. Скорее всего, эти плюшки на следующих уровнях открываются, говорю же, дорого. А еще, я могу его отозвать, кукла стала прозрачной и исчезла. Хорошо, меняю стихию времени на стальную кожу, преломление и куклу. Да ты псих, Макс, состоянием запросто разбрасываешься, но мне эта черта нравится, теперь понятно, почему Грон на тебе печется. Получив книжки, принялся их изучать. Желаете изучить навык кукла? Внимание! Проверьте наличие свободного опыта, в случае его нехватки навык изучен не будет. Как же нудно. Желаете поднять уровень навыка кукла на 2-й уровень? Внимание! Изучил сразу до 3-го, прав Крысолов, задирать нужды нет, как и лишние сотни миллионов опыта. Стальная кожа по цене не отличалась, так что апнул до 4-го, выше, к сожалению, никак. Преломление на 5-й поднимай, меньше от света будешь зависеть, посоветовал Крысолов. Я так и поступил, затем снял кольцо с прозрачностью и активировал новый навык. Особой разницы с бежой не заметил, но раз старый игрок советует, грех не прислушаться. Крысолов между тем, никуда не торопился, достал большую тряпку, белую, разумеется, аккуратно расстелил ее под ногами и взялся за разборку ружья. Должно быть, взгляд у меня был красноречивым, потому он пояснил. Подождать надо немного, пусть эти хлопцы подтянутся. Хочу небольшой сюрприз устроить, судя по выражению его лица, вряд ли им понравится. Ну раз делать пока что нечего, можно размять руки и для профы полезно. 5-й уровень артефактора, сам себя не качнет. Достал проволоку, плоскогубцы, крысосов, наблюдая за мной, усмехнулся. Узнаю полевую мастерскую артефактора, сам недавно до 3-го качнул. Хлам получается, но кач идет. Коллекцию навыков собираешь? Поинтересовался я, скрутив первое подобие кольца. Боковое зрение засекло движение, зря переживал, это всего лишь обещанное светящееся насекомое пролетело. Многое завязано на артефакторике, это не только бежа. Возьмем, к примеру, портальные камни работы артефактора. Вроде как ничего сложного, какой-то камушек, который делится пополам, стоит 10 тысяч, по сути, расходник. А теперь представь себе рейд топ-клана, да вместе с вассалами, эти камни тысячами в день улетают, казалось бы, по доходам и расходы, но нет, их казначеи считать умеют. Отдать десятку или 7,5, есть разница, причем десятку ты отдашь раз и навсегда, а последняя цифра, это возврат вложения. Что за вложение? Тема, без сомнения, интересная. Скрафтив первое колечко, я положил его на расстеленную тряпку. Начнем с самого дешевого. Протерев очередную деталь промасленной тряпицей, он посмотрел на меня. Прокачка артефактора до 5 уровня. За месяц можно обшустриться, это если не торопясь. Второе. Крысолов показал вымененную у меня же книжку, со стихией времени. Очень дорого, цену не скажу, потому что в свободной продаже не встречаются. Все оседает по клан-хранам, либо сразу изучается. Третье, самое интересное, это, как ни странно, характеристика, самого распоследнего нуба-бомжа возьмут в клан, обладая он хотя бы 3 ее единицами, с превеликой радостью возьмут, на огромную зарплату. Ты про удачу? Нет, что ты, восклицательные и вопросительные знаки, я про реальные цифры креативность. Так сколько ее нужно для, это можно назвать симбиозом, пришел на помощь крысолов. Время, артефакторика, креативность. 10 единиц нужно, казалось бы, мелочь, но попробуй-ка набей. Я уже год с шестерки не могу сдвинуться, а ведь на месте не сижу. Да ты мечта любого клана. Я уже в клане. Погоди-ка, что за нотки сарказма? Только не говори, что давно качнул нужную цифру. Подозрительно уставился на меня. Интересно, из чего делаются портальные камни? Ответив вопросом на вопрос, я взялся за следующую заготовку. Ответ в твоем вопросе, из того и делается, вставив последнюю деталь, крысолов щелкнул затвором, собрался уже свернуть тряпку, мои колечки заметил, поднял одно. Поверить не могу, 16 силы из проволоки, а у меня только прочность с интой выходили, и тех в 3 раза меньше. Как, хотя он быстро взял себя в руки, ты же не просто так на единичке сидишь. Взяв в руки второе кольцо, крысолов хмыкнул. 12 инты 3 ловки, тоже круто, примерно в 5 раз круче моего творчества. Да ладно тебе, сам же говорил, кач для кача. Жест соклана, не дал мне закончить, идут родненькие. Сбавив громкость, произнес он, потрепало несчастных, на лице ни грамма сочувствия. Это хорошо, нам проще будет. Глава 22. Собрав все свое, включая белоснежные платочки, крысолов достал один единственный предмет, желтовато-серая штуковина, размером с пол кулака, очень похожая на выбитый зуб. Я почувствовал нарастающую тошнотворную боль в груди, очень хотелось свалить, подальше, да побыстрее. Соклан тем временем, уложил штуковину под рельсы и прикрыл с двух сторон обломками породы. Уходим и быстро. Сам же показал пример, бодро удаляясь по шпалам. Ощущая усиливающиеся позывы к тошноте, поспешил за ним, замечая при этом, мелькание светлячков под сводом. Я уже со всех ног бежал, так и отставая от крысолова на несколько шагов, когда впереди послышалось жужжание. Приближался кто-то пока невидимый, но без сомнения многочисленный, не могло одно существо издавать такой звук. Мы преодолели не меньше 300 метров, в этот момент крысолов скомандовал, на стену, за мной. Ловко запрыгнув на толстый кабель, он оказался среди наростов странного мха. Странный, потому что синий, как выяснилось, пушистый, соклан в него забурился и пропал. Мне пришлось повторить его действия. Миновав щекочущую преграду, я оказался в узком проходе, скорее всего техническом, спина крысолова мелькала впереди, быстро удаляясь. Горизонтальный ход закончился, уперевшись в стальные скобы лестницы, дорога пошла строго наверх. Вскарабкавшись на несколько метров, я оказался в расширительном колодце. Крысолов тут же захлопнул за мной мощную створку люка. Полезли выше, там уже конкретно запирается. Следующее расширение оказалось помещением с 2 выходами, то есть теперь появился выбор. Крысолов занялся закрытием этих самых ходов, для чего имелись стальные дверки со штурвалом, почти так же оснащался люк в полу. Исключение представляли из себя 2 мощные задвижки, я ее сам запер и задраил. Соклан, оценив обстановку, занялся привычным делом, то есть принялся оттирать руки платком, а я спросил, к чему такая спешка? И что за хреновину ты там оставил? При воспоминании о тошнотворных ощущениях, меня перекосило. Генератор ультразвука, артефакт такой, пояснил он. Давно его прикупил, все не было возможности испытать. Так он разве не отпугивает живых? Большинство, но не всех. Слышал жужжание, я кивнул, нужно быть глухим, чтоб не услышать. Это как раз наши клиенты спешили, ох как не нравится им этот писк, буквально в бешенство приводит, готовы атаковать всех подряд. А друзья наши клятые из козырьков, уже должны были подняться наверх. Они мало что поняли, шум водопада, беспокойство, тошнота, а сейчас еще и пчелки прилетят, ох и весело будет. Щиты защищают от укусов насекомых, главное, чтоб в рот не залетели, не согласился я. А вот тут можно поспорить, во-первых, не у всех они прокачаны, вспомни Эру, на крепость тела полагалось. Во-вторых, ты не видел этих пчелок, когда их тысячи вот с такими жалами, крысолов развел большой и указательные пальцы, сантиметров на 5. Никакие щиты не помогут. Корчатся сейчас, уроды, если порталом свалить не догадались. Эх, да я бы и миллиона опыта не пожалел, чтоб хотя бы одним глазком понаблюдать. Кстати, жорики тоже беситься начинают от ультразвука, так что к ихним танцам и любители свежего мясца пожалуют. Жестко, но мне нравится. Если убиваешь себе подобных, будь готов получить ответку. В точку. Сколько нужно ждать? Артефакт фонит полчаса, затем издыхает, все начинают успокаиваться. Нужно еще минут 20 подождать. Мы не будем терять время даром, я тебе обстановку наверху опишу. Вдруг передумаешь, хитро на меня покосился, не надейся, валяй уже, рассказывай. Ну, как знаешь, слушай тогда. Мы попадем в центр мегаполиса, высотные дома, улицы забиты всяким хламом, типа брошенных машин, куча костей, к счастью, давно не воняют, ну и конечно же твари. Мелочи 70+, там не водится, если изобретет кто, то пожалеть не успевает. Змеи, пауки, плотоядные обезьяны, как увидишь, поймешь, кошачьи размером с быка, собаки им нисколько не уступают, обычно агрятся друг на дружку, но, если появится двуногая дичь, объединяются в общие стаи. Если это весь список противников, то не впечатляет. Ты погоди плеваться, уровни у них соответствующие, минимум 100, но эти обычно не высовываются, потому как хозяйничают там, твари 200+, и не все они привычны нашему глазу, некоторые вообще невидимы. Пока жрать тебя не начнет, не заметишь. А ты, зачем туда идешь? Понятно, что крысолов псих, каких поискать надо, но мотивация меня интересует. Тот чуть помолчал, собираясь с мыслями. В прошлой, обывательской жизни, я любил почитать, что-нибудь приключенческое, как правило, древние пирамиды, загадки с пришельцами, страсть как интересно, причем до сих пор. Я уже говорил, в центре есть здание, станция или институт. Не добирался еще до туда, только слухи. Так вот, для меня, это неизведанная пирамида, очень хочется посмотреть, что внутри. Говорят, там стоит некий монолит, нерабочий артефакт системы. Одни утверждают, что это телепорт вместо недоступной для наших миров, другие вообще заврались, говорят об артефакте воскрешения. В смысле, любой игрок может риснуться, как в онлайн-игрушке, восклицательные и вопросительные знаки. Сомневаюсь, что система такое позволит, думаю, нужны особые достижения. И вообще, это всего лишь слухи. И ты все равно туда идешь. А как черти тамошние? Ты тоже туда идешь. Я даже не спрашиваю зачем, догадываюсь. А насчет чертей, давай дойдем и посмотрим. Мне тоже интересно, вдруг там рубильник стоит или целая куча таких, дернул за один и что-нибудь включилось. Ага, а может и выключилось. Крысов посмотрел на меня со скепсисом. Вот и проверим. Прежде чем открыть один из люков, крысолов долго прислушивался, а затем столько же смотрел во тьму прохода ведущего наверх. Спокойно вроде. Трогаемся, не став дожидаться моей реакции, он полез по скобам. Макс, спокойно, а что это за бухание в глубине? Будто кувалдой кто работает? Восклицательные и вопросительные знаки. Крысолов, а-а, не обращай внимания, это забойщик, он далеко. Я малость опешил от такого заявления, но причин не доверять у меня не было, так что продолжал карабкаться вслед. Буханье чем-то большим, почему-то твердому, продолжалось с той же частотой и громкостью. Мы достигли очередного перекрестка. Крысолов, не раздумывая, выбрал ход, ведущий наверх. Далекие удары стихли, чтоб через минуту возобновиться. Что за забойщик такой? Мне представлялся здоровенный чумазый мужик, с большой кувалдой, который стучал и стучал, стучал и стучал. Все, остановившись перед очередным люком, прошептал напарник. Сейчас мы выйдем в подвале. Это не жилый дом, контора какая-то была, выходов много, за всеми не уследишь. Так что смотрим в оба, идти нужно влево. Стоило ему приоткрыть люк, как пахнуло тухляком, меня это не смутило, а уж крысолова подавно. Вылез, перешагнул через обглоданные до белокости и неспешно, посекундно оглядываясь, направился влево. Я старался идти след в след и даже почти не шумел. Улица встретила ожидаемой картиной, все как говорил напарник. Высотки с разграбленными витринами, дороги забиты брошенной техникой различной степени убитости, легкий туманный холод. После -13, я уже не представлял апокалипсиса без промозглости поздней осени. Макс, ничего, что мы идем в сторону ударов, разве к забойщику не приближаемся? Крысолов, ты ведь не представляешь, кто это, верно? Макс, тварь, наверное, большая, восклицательные и вопросительные знаки, холодно ей, вот и стучит, чтоб согреться. Крысолов, стучит, потому что еду ищет, вот тебе чтоб пожрать, что нужно сделать. Макс, я обычно в супермаркет иду, еда прямо на полках растет. Крысолов, эх, дитя 21 века, забойщик не такой везунчик, супермаркетов давно нет, да и были бы, он другого рациона придерживается, ему свежего мясца подавали, чтоб не меньше 5 центнеров. Невидимость давала свои плюсы, со слов напарника не всегда действенные, но дорогу мы пересекли без проблем, да и незаметно никого. Ободрившись этим обстоятельством, я продолжил расспросы. Макс, что, такая большая тварь? Крысолов, Белас когда-нибудь видел? Примерно такое чудо, только с длинной мордой, нос, а на конце трубка. Представил и поежился. Макс, может хобот? Крысолов, нет, хобот, это все одно что нос, у него костяная труба вместо рта, растопчет до состояния кашицы и засасывает. Макс, так может давай направление сменим, вдруг засечет. Крысолов, давно засек, еще когда мы под землей были. Думаешь, он от безделья стучит? Создается вибрация, забойщик знает, кто и на какой высоте находится в пределах нескольких километров. Мы для него далеко находящаяся мелочь. Макс, если будем близко, согреться. Крысолов, обязательно. Говорят, у него навык есть, удерживает жертву на месте, расстояние срабатывания и время удержания мне неизвестны, так что ближе, чем на 100 метров не подходи, вообще не подходи. Мы пересекли первый этаж соседней высотки, столовая или кафе, вернее кухня, о чем свидетельствовали большие плиты и разделочные столы. Уже достигли черного хода, как неожиданно напарник встал словно вкопанный. Крысолов, нельзя сюда, тихонько отступаем. Неотрывно глядя на раскуроченный дверной проем, я сделал шаг назад, и как выяснилось необдуманно, раздался хруст. В относительной тишине он прозвучал настолько громко, хоть уши затыкай, а ведь всего лишь пластиковый стаканчик. Бежим, не таясь проорал Крысолов, буквально перепрыгивая через меня. Громкий рык, удар, полетели щепки и мелкое крошево, это я уже спиной почувствовал, еле поспевая за шустрым напарником. Коридор, поворот, выбитая дверь, и вот мы в зале кафе, за спиной что скребло по бетонному полу, да с проворотами. Влево, скомандовал развернувшийся ко мне Крысолов, в лицо смотрело дуло монструозной винтовки, его палец уже жал на курок, а я пригнулся, уходя влево. Грохот выстрела, в уши ударил душераздирающий визг, не растерявшись, разворачиваюсь с волком наготове, выстрелил и даже попал, но уже не нужно. Эта тварь почти издохла, о чем свидетельствовала полуснесенная кошачья морда. Кошколок уровень 112, получено 11200 единиц свободного опыта, получен предмет, малый камень опыта. Системное сообщение мелькнуло и пропало. Кошка, что превышала по размерам теленка, завалилась на бок, скрежеща когтями по бетону. Расслабиться нам не дали, тут же заскочила тварь уровнем пониже, хищно склонив голову на бок, ринулась на нас. Не особо доверяя пробивной способности своего оружия, тварь все-таки 100+, выстрелил дважды, целя в лапы. Тварь изготовилась к решающему прыжку, и это ее подвело. Передние конечности подломились, задние отправили тело в корявый полет, и тут ее встретил выстрел Крысолова. Хорошо попал, похвалил напарник. Действуем так же. Следующие твари только доказали эффективность нашей тактики, поскольку действовали они бездумно, опираясь на силу и скорость. Мы завалили еще троих, прежде чем образовался перерыв. Повезло, Похоже, стая небольшая была. Уходим, сейчас падальщики набегут или еще кто похуже. Что удивительно, следующие три высотки проскочили без проблем. Крысолов высунулся наружу, огляделся, посмотрел наверх, затем мотнул головой, и мы побежали по лестницам, перевитым растениями типа вьюна. В общем-то, эта подсохшая зелень присутствовала везде. Что он рассмотрел наверху, я понял, когда перешагнул порог 33-го этажа. Даже с учетом игровой сути, подъем дался очень тяжко, пришлось глотать третью пилюлю. Наше здание соединялось со следующим, последние несколько этажей были совместными. Крысолов почему-то расслабился, будто тут и вовсе твари нет. Бегом миновали переход, потом весь этаж по диагонали и остановились в крайнем офисном помещении, окна которого выходили на первую пересеченную нами улицу. Можно немного передохнуть. Кошколоки закончились и теперь послужат хорошую службу, кормежкой для самых ретивых, вряд ли следы отыщут. Это потому, что ты их чем-то посыпал, спросил я, доставая походный набор артефактора. И это тоже. Так, на всякий случай, вдруг кто сообразительный найдется. Ты, кстати, в окошко поглядывай. Вот так, да, сядь подальше, чтоб не светиться и смотри на тот дом, из которого мы вышли. Сомневаюсь, что кого-то увижу, они же не совсем идиоты, по-любому навыки используют. Покрутив в руках проволоку, я посмотрел на стены. Чертов вьюн присутствовал и здесь, или скорее лиана, потому как основные стебли внушали уважение, толще большого пальца. Ты главное поглядывай, козырьки вообще инты не отличаются, все наглостью берут, произнес Крысолов, не отвлекаясь от чистки винтовки. Без проблем, смотрю. Делал я это одним глазом, вторым старался высмотреть подходящую лиану. Для чего? Обычно с такого материала ничего толкового не получается. Просто захотелось разнообразить крафт. Растение сумело удивить, несмотря на замороженный вид. Стоило мне рубануть жалом, как обильно потекла густая, зеленоватая жидкость. Целая лужа под ногами собралась, пока я возился со стеблем, который очень кстати был полым, идеальный материал для походного крафта. Нарубил несколько, ориентируясь на глаз. Так себе колечки получится, ядовито-зеленого цвета и с шипами, но ведь я не в ломбард его сдавать собираюсь. Посмотрев в окно, напялил перчатки с повышенной защитой, взял в руку первый срез и по наитию макнул его в лужу под ногами. Получилось мерзко, капало, перчатки дымились, опять же бездумно повалял заготовку в кучке мелкого мусора, бетонная крошка вперемешку с более легкими частицами, скорее всего перемолотые кости. Глянул в окно, заодно и на Крысолова посмотрел, тот забросил все занятия, наблюдая за мной, более немедля активировал крафт. Красный плющ, уровень 4, характеристики артефакта, скорость передвижения плюс 4, скорость передвижения плюс 4, выносливость плюс 4, привлекательность плюс 2, дополнительные свойства, кровавый след, путы плюща. Вы создали артефакт класса редкий, получено 500 единиц опыта. Что такое кровавый след, я уже знал, а вот второй доп, что-то новенькое. Путы плюща, объект воздействия живой-неживой. У объекта, попавшего в зону действия артефакта, снижается скорость передвижения, радиус и сила действия зависит от уровня развития носителя. Ха, система чего-то хочет, восклицательные и вопросительные знаки. Я протянул преобразившееся кольцо Крысолову, не вздумай одеть сейчас. Он взял его аккуратно, словно древнюю ценность готовую вот развалиться на мелкие кусочки. Охренеть, я о таком, даже от старых игроков не слышал. Это же настоящий охотничий артефакт. Погоди, до меня только дошло, ты же на моих глазах его сделал, из говна и палок. Как? В ответе Крысолов не нуждался, сделав для себя какие-то выводы. Вернул мне артефакт. Я тебе уже за книжку должен, даже не знаю, что предложить за это. Может, с Граном поболтать, по возвращении. У нас был честный обмен, ты ничего не должен. А это кольцо я тебе так отдам, как соклану. Чем сильнее подчиненные, тем крепче глава клана спит по ночам. Протянул артефакт назад. Крысолов для начала усмехнулся, затем все-таки взял. Мне все больше и больше нравится в клане, а мне не нравится то, что креативность не дали. В этот момент я посмотрел в окно и кое-кого увидел. Расстояние было велико, но и зрение улучшено. Из цокольного этажа, той самой высотки, выскочило насекомое. Я привлек внимание Крысолова. Это пет-нюхач, видал усики? Я видел нечто похожее на сороконожку, размером чуть больше собаки, может, скалопендру, не особо разбирался и сейчас завидовал зрению игрока 30+, но недолго, тот, кто вышел следом, в представлении не нуждался, выжил таки. Глава 23. А чего ты ждал от гниды? Таких, как магнит, трудно убить, куда проще их поселок с землей сравнять. Я думал, он под навыком выйдет, под которым ни одна живая душа не заметит. Это и есть навык, Макс. Возможно, бежа, типа твоего плюща, охотничий, для дичи, он абсолютно невидим. И это не все, урод как-то на их сознание воздействует, почему твари не видно. После грохота моей Марты, много кто набежал бы, да в любой другой ситуации, там сейчас не протолкнуться было. Ладно, ждем, скоро все изменится. Я там подарочек оставил, с таймером, это уж точно сработает. Магнит, между тем, остановился. Тварь, что семенила впереди, принялась нарезать круги, они расходились все дальше и дальше, до тех пор, пока непонятный пет не встал и не закрутился юлой, получилось между нами и хозяином. Крысолов, не двигайся, теперь он знает, в каком направлении искать. С высотой пока не определился, трудно это, растения, почти живые, забойщик стучит. Еще полминутки, или меньше. Глазами двигать не запрещалось, я посмотрел на напарника, тот, в свою очередь, уставился в никуда. Знакомая картина. Игрок ушел в навык или что-то пишет. Спустя несколько секунд грохнуло. Из-за расстояния показалось, что не сильно. Я заметил, как из всех проемов того самого кафе вырвались пыльные облачка. Еще взрыв, с тем же результатом. Вот сейчас и вправду все поменялось. Первым донесся рык, потом еще, затем нечто похожее на лай. Кошколоков я узнал. Эти хищные движения трудно приписать кому-то другому. А с дальнего конца улицы спешили твари, похожие на собак. Вот только размеры. Если приживить им рога и копыта, получатся нехилые племенные быки. С окон лезли гадкого вида гусеницы, а может и змеи. Их обгоняли паукообразные твари. С верхних этажей высоток пикировали летуны. Даже забойщик, казалось, начал стучать чаще. Относительно тихая улица превратилась в рыночную площадь в самый разгар воскресного дня. Разве что музыкантов с зазывалами не хватало, но этих персонажей легко заменял лор десятков разнообразных монстров. А кто-то говорил про маленькую плотность монстров. Магнит даже не дернулся, как стоял, так и глазел в нашу сторону, только, наверное, ниже. А вот его пет, который не был защищен хозяйским навыком, забеспокоился, пытаясь найти выход. Да куда там? Первым обшустрился длинноногий паук, спрыгнул со второго этажа, хватит жвалами и оторвал добрую треть от метавшейся твари, та и не думала успокаиваться, дернулась в сторону безучастного хозяина и была перехвачена кошколоком. На него набросилась товарка, а тут и собачки подоспели, началась настоящая свалка. Вслед за скалопендрой в расход пошли особи послабей. Ну вот, нюхача больше нет, теперь будет проще, Крысолов, не таясь, говорил в полный голос. Следующие несколько часов мы перемещались по верхним этажам высоток, поднимаясь все выше и выше. Такова была местная архитектура. Получалось не быстро, попадались гнезда мелких тварей, чтобы не шуметь, преодолевали эти зоны на цыпочках, а если не выходило, уничтожали их из бесшумного оружия. В итоге прошли всего 4 высотки, и пришлось спускаться, потому как дальше дороги не было. Чтоб не выходить на улицу, больно уж она подозрительно выглядела, спустились в люк канализации, но далеко так уйти не удалось, некий катаклизм, или воздействие навыков твари, обрушили все тоннели. «Ну что, рискнем», – прошептал Крысолов, глядя на пустынный двор. «Собственно, выбор небольшой. Пройти через бывшую парковку, превратившуюся в кладбище машин, или возвращаться и искать другую дорогу. Пошли, я приготовил волка. Стоило только высунуться, как донеслось злобное и голодное. Мяу-р-р-р». Тут же захрустело битое стекло, заскрежетало несколько пар когтистых лап. Я выстрелил навскидку, не видя, не целясь, и как результат разозлил самого шустрого кошака, отстрелив ему ухо. К счастью, бесилась тварь недолго, вторая пуля попала в глаз. Крысолов, хоть и имел бесшумное оружие, стрелять не стал. Пока я возился с одной шустрой бестией, умудрился порубить двоих, используя мачете и преимущество высокоуровневого игрока. А потом начался настоящий ад, с рыками, визгами и злобным шипением. Твари полезли сразу с трех сторон, вынуждая нас отбиваться и отступать. Никогда я так быстро не двигался, стрелял, применял навыки, не только рывок, смещение тоже выручало. Напарник крутился как юла, умудряясь быть в нескольких местах сразу. Трудно сказать, сколько продолжалась эта бойня. Получив рваную рану предплечья, я, в конце концов, не выдержал, в самую гущу твари полетел подшипник. Шарахнуло знатно, положив не меньше трех кошаков. Удачно получилось. Образовалось пустое пространство, что позволило нам отступить в здание. Коридор был узким, так что отбиваться стало проще. Однако удача, девица ветреная, улыбнулась в одном месте, тут же обламывая в другом. Преодолев коридор, мы попали в какой-то салон, возможно, эзотерический, на стенах непонятно кого изображающие картины, полы изрисованы пентаграммами. Дальше стало не до разглядывания, через парадную дверь ломились местные собачки. Существа они недружелюбные, пришлось стрелять по готовности и отступать в сторону подвала. В один из моментов я подставился, отвлек рык сверху, рука с волком взметнулась наказать, а тело за это поплатилось. Жесткий удар в грудь, затем в голову, слетают последние щиты, и я проваливаюсь в темноту. Боль бывает разной, колющая, режущая и даже глубокая. За недолгую карьеру защитника я испытывал множество ее видов, но чтоб все сразу, да вперемешку с зудом, такого в памяти не сохранилось. Вспомнив предшествующие события, я дернулся, тут же чуть слышно заохов. «Тихо, тихо, боец, враги закончились», — также негромко произнес знакомый голос. «Крысолов», — прохрипел я, чужим голосом, — «что где мы?» Подняться не получилось, так что я довольствовался тем, что находилось перед глазами. Низко лежащие плиты перекрытия, тускло горящий светляк. В нос ударил знакомый с детства запах голубиного помета. «Мы на чердаке», — утвердил я. «Скорее тихоэтаж, чердачное перекрытие», — согласился напарник. Раздалось шарканье чем-то по металлу. Чуть приподняв голову, уставился на сидящего по-турецки крысолова. Тот занимался вполне привычным делом. Правил мачете, проверял остроту, трогая рубящую часть пальцем. Смущала повязка на правом глазу, судя по подсохшей крови, простой царапиной не обошлось, напарник потерял глаз. «Ну и поспать ты». Я и сам подремал. После отремонтировал одежку, перечистил все оружие, твоего волка тоже, он протянул мне пистолет. Классная пушка. Я непроизвольно потянулся, тело, словно ожидая этого момента, тут же отозвавшись болью, сжав зубы, все же уселся и взял протянутый пистолет. Крысолов на это усмехнулся. «Давно я отдыхаю, как сутки назад вырубился, так и отдыхаешь. Особо крупных ран нет, мелочь я подлечил, видать переутомился. Пилюли», — признался я. «Погоди», — взгляд крысолова сделался подозрительным. «Зельем на выноску балуешься? Да какой там, нужно было двигаться вперед, вот и закидывался», — достав из хранилища полторашку минералки, с удовольствием ее ополовинил. «Аккуратнее с ними», — предупредил напарник, — «больше двух доз в сутки не рекомендуется. А вообще, мне понравилось, ты там как лев дрался, навыки применял, то здесь, то там окажешься. В первый раз такую матерую единичку вижу. Рухнул посередине боя и провалялся сутки, не так это и круто», — оповещая громким урчанием, проснулся желудок. «Нет, там уже к концу шло», — успокоил меня крысолов. «Легко добил остатки, почти», — он с усмешкой потрогал повязку, — «кинул тебя на плечо и бегом в соседнее здание. Повезло, до тихоэтажа добрался без проблем». Поднявшись, я принялся разминать одеревеневшие мышцы, захрустел костями, приседая и крутя позвоночником. Жесть, меня будто толпой пинали, а затем сбросили в яму со льдом. «Думаю, нужно перекусить и топать дальше», — предложил напарник. «Нам пока везет, серьезные твари не заметили. Но это временно, в любой момент все может измениться». Я согласился, покончив с мучительной разминкой, достал картонную коробку шашлыка, пару пакетов с соком, еле и слушали улицу. Я не сразу придал значение этим звукам, возможно, из-за расстояния, недовольные рыки, кто-то дрался. Сутки уже воюют. Это мы им хорошую столовку построили, сначала кошаки с собаками, потом и до падальщиков очередь дошла, последние кости догрызают. Далеко мы прошли, я не особо ориентировался по местной карте, все здания одинаковые, лишь дальше в стороне, которую я мысленно окрестил югом, прослеживались изменения. Трудно сказать, крысолов орудовал платком, каждый пальчик протирал с особой тщательностью. Так далеко я не заходил, боюсь, что мы отмоемся раньше, чем увидим этот пресловутый центр. «Значит, идем тихо, как мыши». Напарник на это тихонько рассмеялся. «Что с глазом, надолго?» как тебе сказать, вижу я в два раза меньше, и, будь я обывателем, меня бы до конца дней называли Сёма Одноглазый, а так, через денек-полтора, смогу что-то видеть. Отлично, доделываем все дела и выдвигаемся. Увы, как мы ни старались, передвигаясь буквально на цыпочках, без проблем не получилось. Уже через несколько часов нарвались на гнездо рукокрылых. Твари обладали особой чувствительностью, а мы не сказать, что суперкоманда, один наполовину слепой, другой вообще, единичка. Пришлось хорошенько пострелять, а потом сваливать от более крупных хищников. Отсиделись в подвале и неспешно двинулись дальше. Начались изменения в городской застройке, здание выше, мощнее, система, словно издеваясь или проверяя нас на прочность, подсовывала таких же монстров. С последним, что напомнил мне Лефантов, вся наша молодецкая удаль спасовала, здоровенный, злой, а главное, шустрый, пришлось бежать, запутывая следы. На третий день путешествия, Крысолов заметил, что крыши высоток соединяются переходами, и мы решили перемещаться поверху. Недавняя практика показала, что так намного безопаснее. Через несколько часов, в ходе которых пришлось немного пострелять, мы поднялись на крайний небоскреб. Получалось как по ступеням, все выше и выше. Открылся интересный вид. Я тут в первый раз, если что, так что можешь спрашивать, без тени юмора произнес Крысолов. Огромная площадь, окруженная такими же большими зданиями, как наши, я не мог определиться с размерами, создавалось впечатление гигантского круга, по центру которого находился мавзолей. Нет, я помню, как выглядит строение на Красной площади, небольшое, серое, невзрачное, в общем, это тоже особой красотой не отличалось, а если учесть местную позднюю осень, то хоть в уныние впадай с последующим загулом. Но вот размеры, приходилось задирать голову, чтобы лицезреть верхушку, а мы, на минуточку, на высоте 40-этажного здания. Похоже, местная культура от земной сильно отличается, заметил я. С чего ты взял? А какого хрена тут делает зиккурат народа майя? Дома вокруг, можно сказать, современные, и вдруг такая древность по центру. Вообще я сам в шоке. Крысолов смотрел туда же. Болтуны говорят, что этот мир изначально был системным. Это как? Очень просто. Все это, он накинул руками пространство за окном, заселяли такие, как мы с тобой, игроки. Было это тысячи, если не десятки тысяч лет назад, потом что-то случилось, и большая часть мира стала непригодной для жизни. Вот система и переформатировала Терру-13 в тюрьму и адаптирует под наше восприятие. Только это здание остается первозданным. Погоди, до меня только дошло. Так это же не заводь. Восклицательные и вопросительные знаки. Можешь даже не сомневаться, самая настоящая планета, с естественным спутником. Я к тому, допустим, на Терре опыт за убийство животных не перепадает, я по крайней мере об этом не слышал, Крысолов согласно кивнул. А тут, запросто, я как-то об этом не задумывался, признался напарник, почесав затылок. Ну да, так и есть, только не надо сравнивать животных терры-няшек с тварями Терры-13. Не знаю, что тут произошло, но без участия системы не обошлось. В итоге мы имеем исправительный мир. Ты сказал, большая часть планеты непригодна для жизни. Там что, токсичная среда? Крысолов усмехнулся. Я неправильно выразился. Жить можно в любой части этого прекрасного мира, до тех пор, пока не нарвешься на его хозяев. В городе, а он огромен, поверь, можно сказать спокойно. Взять даже нас с тобой, добрались же как-то до центра, хотя насчет последнего я не уверен, скорее всего, это центр одного из многочисленных городских округов, неважно, пробежали несколько десятков километров и выжили, а вот будь дело за городом, когда заканчиваются малоэтажные дома, появляются первые признаки местного леса, тут уже совсем другое кино начинается, выплывают такие персонажи, что хоть обратно с визгами беги, за уровни точно не скажу, на порядок выше, однозначно. А уж навыки наши, рядом с ихними, вообще не пляшут, преломление можешь даже не включать, найдут, как ясно солнышко, средь бела дня. Понял я, жить можно, если осторожно, в точку. Ну что, босс, я ведь обещал не поддаваться на твои авантюры, красивой девушке клялся. И что получается? Получается, ты сам хочешь туда пойти? Я кивнул на мавзолей за окном. Значит, это я поддался на твои авантюры. Какой хитрец. Мне это нравится. Но, прежде чем спуститься, посмотри на площадь, прикинь расстояние до нашего мавзолея. Я посмотрел, ища подвох, но ничего подозрительного не обнаружил, даже вездесущих костей не видно, что само по себе подозрительно. Метров 300, неспешно за несколько минут пересечем, я там место присмотрел, между лестничным маршем и стеной, возможно подвал. Ты погоди с подвалами, я про площадь спрашиваю. Как ее пересекать собираешься? А что, думаешь, надо бегом? Идея не лишена смысла, но вряд ли это поможет. Посмотри на площадь и вспомни, как выглядели улицы города, разницу не замечаешь. Останков не видно, даже мусора нет. Только не говори, что тут муниципальная служба сохранилась, перевел на него взгляд. Это вряд ли, Крысолов уставился на площадь. Говорю же, я тут в первый раз. Сильно сомневаюсь, что сюда экскурсии водит. Скорее поверю, что психов таких, ровно два, я и ты. Он показал жестом и хохотнул. Понимаешь, в чем проблема, я от рождения такой, но с головой стараюсь дружить, мне вот эта чистота не нравится, от слова совсем. Чувствую, подстава какая-то, но ничего не вижу. Напарник прав, мне это тоже не нравилось, а что мы можем сделать, как проверить? Глянул вниз, прикинул все свои навыки, и в голове зародилась идея. Сила хорошо прокачана. Крысолов молчал, ожидая продолжения. Я достал подшипник, вложил ему в руку. Как далеко сможешь закинуть? Взрыв был не так силен, как в крайний раз, что можно объяснить удалением и отсутствием у Крысолова второго артефакта. Да, я дал Соклану попользоваться копьем Ариса, не став делиться другим артефактом из того же сета, не посчитал это нужным. Но видели бы вы выражение лица Крысолова, после первого взрыва, смесь детского восхищения, удовольствия от содеянного и легкого страха, пожалуй, Крысолов, это было что-то. Макс, подними до 8 секунд и постарайся кинуть дальше мимо Зиккурата. Крысолов, да без проблем, но только дальше четверти километра, вряд ли получится, хотя, сейчас бежу сменю. Шарахнуло так, что крыша заходила ходуном, парапет пошел трещинами, а главное, Крысолов добился поставленной задачи. Алый цветок взрыва расцвел чуть в стороне от левого торца мавзолея. Это было красиво. Макс, видишь кого-нибудь? Мы припали к парапету, пережидая возникшую тряску. Казалось, сама Терра-13 пытается скинуть нас с крыши. Крысолов, смесь крокодила и гориллы вижу. Глянь вправо, на соседнюю улицу. Я глянул и не сразу заметил, тварь сидела в неестественном для антропоморфа положении, вцепившись в стену здания. Длинное тело рептилии практически сливалось с унылой городской раскраской, даже трудно совместимую с телом голову примата не сразу разглядел, выдавал мясистый хвост, который жил своей собственной жизнью. Появилась еще одна особь, затем сразу несколько. Перевел взгляд на другую сторону, там уже скапливались знакомые твари, похожие на собак. Макс, очень хорошо, попробуй дотянуться до мавзолея, самым краешком зацепи, 8 секунд, судя по состоянию, не трещины, ты его вряд ли повредишь. Крысолов, думаешь, драка будет? Мне не пришлось отвечать, он сделал это сам. Крысолов, может быть, если там кто-то загасился, заработает стресс и побежит мстить. Многоопытный напарник исполнил идеально, снаряд не долетел несколько метров до той самой стены. Мощнейший взрыв вызвал сначала трещины на соседнем здании, затем оно начало рушиться. Раздался рык такой силы, что с парапета сдуло пыль и мелкую крошку, из-за нашего дома показался он. Макс, охренеть, варан, что ли? Крысолов, да это динозавр какой-то, а не варан. Хронозух уровень 312. Размеры внушали уважение, даже находясь на недосягаемой для атак монстра высоте, я чувствовал исходящую от него угрозу. Странно, что твари не отреагировали, тут бы бежать без оглядки, а они так и жмутся в переулках, словно подарков ожидая. Крысолов, нет, ну ты погляди на него, в полгоры вымахал, а быстрый какой. Хроник, ё-моё, несколько шустрых движений, и тварь уже по центру площади, озирается, примеряется. Макс, если копье Ариса залетит в пасть, то может и свести. Крысолов, а ты попроси его башку задрать и ротик открыть, тогда закину. Напарник хоть и отнесся к моим словам скептически, но уже подкидывал в руке очередной снаряд, примерялся, значит, с броском. Крысолов, попробую, может хоть подранить получится. Он не успел бросить, в этот момент послышался глубокий, всепроникающий шелест, назвать это шипением или чем-то другим, язык не поднимался, звук словно в голове звучал. Макс, что это? Крысолов, вот, блин, доигрались, медуза приползла. Как-то он расстроенно это написал. Есть чего бояться, хотя, если посмотреть на хроника, тот тоже не особо вдохновился, несмотря на размеры, начал пятиться. Да и остальные твари куда-то подевались. Крысолов, теперь мы знаем, почему тут чисто. Макс, нам есть чего бояться, общаясь в чате, я наблюдал за площадью. В дальней ее части, прямо за мавзолеем, появилось что-то непонятное, так сначала показалось, медленно набегающая темно-зеленая волна, занимала все больше пространства, и тут до меня дошло. Макс, так это не медуза, долбанная амеба. Крысолов, в точку. Кто-то, не сильно обремененный образованием, назвал ее медузой, с тех пор и прилипла. А истинного названия передать некому, близко к ней не подойдешь. Насчет бояться, это ты верно сказал, этой твари без разницы, куда щупальца запускать, легко по этажам поднимется, а наш домик просто утонет в ее нутре. Предлагаю взять пример с хроника. Я посмотрел на хронозуха, а того и след простыл. Неужели и нам придется сваливать, так и не узнав, вот она, цель, перед глазами. Нет уж, не для того я столько времени над организмом измывался. Макс, сможешь портальный камушек в мавзолей закинуть? Поглубже, прямо туда, где вход. Крысолов, я теперь понял, о чем Эра говорила. Ты реально псих. Он и смотрел на меня, соответствующе. Крысолов, эта тварь не просто красиво ползает, подчищая улицы от мусора, она же и сожрать может. А если газ пустит, то это считай амба. Макс, я в любом случае туда пойду, с твоей помощью или без, так что решай, только быстро. Глянул на медузу, гигантская зеленая волна медленно колыхалась. Крысолов, а вот сейчас обидно было, неужели ты подумал, что я смолодушничаю? К моему облегчению напарник перестал болтать, достал артефакт, крутанул и зашвырнул его, что есть мочи. Я проследил за полетом и убедился, что посылка доставлена туда, куда надо, осталось активировать. Крысолов не заставил себя ждать. Крысолов, готов? Я кивнул. Он подошел к стене и открыл портал. Мимолетного взгляда хватило, чтоб понять. Видимого противника нет, а с остальными, это уж как система решит. Сделав простой вывод, прошел первым и оказался перед железной дверью. Практически такую же я увидел в первой заводи с Кананом и Ирилой. Крысолов не сентиментальничал. Подскочив к ней, дернул за рычаг, механизм заскрипел, и в этот момент портал схлопнулся, открыв совсем уж безрадостную картину. Тень от медузы поглощала видимую часть площади, угроза приближалась. «Живей, Макс, сожрет и не почешется». Дверь открылась, ровно настолько, чтоб пропустить одного, я поспешил за напарником. Внимание, защ, ошибка доступа, системная защи, зеленые надписи сменялись красными. Ох, ты ж, что это? Потом разберемся. Крысолов деловито задраивал дверь. Фух, успели, надо же. В то же мгновение в дверь мягко ударили, послышалось неприятное шуршание, очень скоро сошедшее на нет. Зажглось сразу два светляка. Если бы тут была защита по принципу Кланхала, то мы бы точно поняли, но я даже легкого дискомфорта не почувствовал. Значит, другая защита, системная. Сколько эта дверь может продержаться? Задавая вопрос, Крысолов крутил головой, выискивая опасности. Держалась до нас с тобой и сегодня никуда не денется. Я уже обратил внимание на внутреннее убранство, от стен несло чем-то основательным, надежным. Пошли. Коридор привел в большой холл с высокими потолками, с двух сторон лестничные марши, видно, что они вели не только наверх, по центру помещения открытая арка, коридор уходил глубоко внутрь. Что говорит чуйка старого защитника? Спросил я, остановившись по центру холла. Тихо разошедшееся эхо совсем не беспокоило. Крысолов какое-то время подозрительно осматривался. Ты прав, ничего с этой дверью не будет, как и с мавзолеем. Предлагаю начать с коридора. Очень интересно, куда он приведет. Коридор был сюрпризом. Это место напоминает студенческую общагу, сообщил Крысолов, заглядывая в очередной дверной проем. Да, проемы были, только двери отсутствовали. Судя по тусклой подсветке и моим пониманием системы, закрывались помещения каким-то полем. Таких комнат было множество, буквально через каждые пару метров, и с обоих сторон. Правда, обстановка в них к учению совсем не располагала, половину комнаты занимала странного вида ложе. По сути, неглубокая ванна из материала, похожего на камень. «Что-то мне это напоминает», — повторился напарник. «Ага», — согласился я. «Думаю, дальше мы поймем, для чего это все», — кивнул на конец коридора. Тот был близок, я уже видел основание чего-то, Возможно, статуи за ней с двух сторон, просматривались очертания арок. Воображение или сама игровая суть уже дорисовала картинку. Большое круглое помещение с постаментом по центру, а по всему периметру стен, арки, с такими же коридорами, как наш. Похоже, Крысолов тоже что-то понял, потому как скорость мы прибавили одновременно. Ух ты! Напарник уставился на стелу. Как еще назвать гигантскую каменную руку, торчащую прямо из пола? Самое интересное находилось в раскрытой ладони, свернувшейся в позе эмбриона человек. Очень похоже на Кланхолл. Крысолов крутил головой во все стороны. А если тут арт установить? Нет, что ты, система не позволит. И где его взять? Напарник заткнулся, глядя на артефакт Кланхолла в моей руке. Ты что, арт с собой таскаешь? Глаза в удивлении расширились. Десяток артефактов всегда с собой. А что, удобно же? Присев на корточки, я попытался установить его на полу. Внимание! Системный мир Терра-13 не является локацией преддверием. Установка артхолла невозможна. Попытка не пытка. Крысолов пораженно покачал головой. Жаль, мне раньше такой глава не встретился, я бы кланы не игнорировал. Все же интересно, что это. Мне тоже было интересно, особенно то оборванное сообщение системы, о чем она хотела сообщить. Создавалось впечатление, что здание законсервировано или переведено на минимальную мощность по причине аварии. Догадка о назначении здания только начала проклевываться, когда я обратил внимание на стены поверх арок, десятки необычных стилизованных картинок. Изображались сцены из человеческой жизни, несмотря на качество, смотрелось довольно живенько. Но странность была не в качестве, а в том, что они повторялись, но с невидимыми с первого взгляда изменениями. «Посмотри туда», я показал кивком. «Кажется, нам хотят что-то рассказать. Ну-ка, люблю сказки, особенно с непонятным концом». Я улыбнулся, вспомнив отцовские стереоскопические картинки, которыми я баловался в детстве, и непроизвольно уставился в одну точку. Дальше произошло небольшое чудо. Поверх размытого рисунка проступило объемное изображение, и не просто проступило, оно ожило. «Охренеть! Что там?» Я ему вкратце объяснил, что делать, а сам продолжил смотреть, перемещаясь по кругу. Неказистая фигурка маленького человечка, окруженного двумя большими, очевидно, взрослыми, сдвинулась, переместившись в следующую клетку. Людей стало больше, они что-то делали, изображая бурную деятельность. Маленький человечек, ставший с ними одного роста, не отставал. Сцена сменилась следующей, показывая различные периоды жизни выросшего человека. Так продолжалось до тех пор, пока не появился глаз в небе, а над головой человечка, непонятные загогулины. Мирные сцены закончились, в новом этапе добавились странные люди. Одни были с четырьмя руками, другие имели две головы с глазами по обе стороны, на заднем плане хорошо угадывались блеклые персонажи со смазанными чертами лица. Очередная картинка немного пугала. Жуткий паук, что превышал человечка едва ли не втрое, отрывает ему голову. Следующий кадр – это нечто невообразимое. Коридор, уходящий вдаль, а вместо стен – зубастые пасти и щупальца. У меня мурашки по спине побежали. Ужас, правда? Я же просил с непонятным концом, а тут живая стена. Это не вся история, смотри дальше. Длань, а на ней человек, прямо как эта статуя. А потом все по новой, только уже с четырехрукими и двухголовыми. Это ли не респаун? Значит, не врали те болтуны, здесь реальная точка возрождения. Восклицательные и вопросительные знаки. Крысолов посмотрел на меня. Может и так, вот только проверять не хочется. Не слышал я, чтоб защитники рисались, и вообще, что-то здесь не то. Длань, картинки, чего-то не хватает. Я посмотрел на стелу, замечая новые детали. От основания исходило еле заметное красноватое свечение. «Видишь?» – показал рукой. «Аккуратно, Макс, мы не знаем, что это за хреновина, вдруг реально возрождает. А ведь для начала нужно обнулиться». Я уже не слушал, проснувшаяся жажда познания и отпускать не собиралась. Что же мы имеем? Пол состоял из больших плит квадратной формы, одна из них, что находилась за постаментом, как раз и издавала то самое свечение. «Эй, стой!» Я уже шагнул на плиту. Вот же неугомонный. «Защитник. Имя Макс. Уровень 1 ошибка. Точка привязки невозможна. Точка возрождения ошибка. Внимание! Артефакт неисправен. Причина. Отсутствие ключевого узла. Желаете починить артефакт? Да нет. Пишет о неисправности и предлагает починить», — отчитался я. Крысолов усмехнулся. «Нет, ну ты, конечно, крутой глава, не менее крутого клана и вообще супер, единица, но думаю, починить хреновину с тысячелетней историей тебе не под силу. Попробовать? Конечно, попробуй, чем система не шутит. Он попытался спрятать усмешку под серьезной миной. Разумеется, я нажал, да, внимание, для ремонта артефакта требуется артефактор профиля ловец. И все, где остальная информация? Чертова система, ты слышал про артефактора с профилем ловец? Крысолов сделал большие глаза. Нет, о таком даже болтуны не треплются, потому что не знают, а если не знают они, то и мне нечего сказать. Хотя, если речь идет о профиле, то здесь замешан симбиоз. Это когда два и более навыка объединяются в один, в точку. Еще некоторые характеристики сюда прибавь, я не про ловку с выноской говорю. Креативность и удача. С симбиозом вообще непросто. Ну что, удовлетворил свое любопытство. Можем идти дальше, а как же наблюдательность? Поинтересовался я. Ты о чем? Крысолов проявил признаки нетерпения. Наблюдательность – хорошая характеристика, можно сказать, больше, чертовски полезная. Погоди, ты к чему это спросил? Меня сверлил любознательный взгляд. К тому, что я стою на выгодной позиции и смотрю на окружение под другим углом. Я не сразу обратил внимание, стоило глянуть на стены с картинками, как взгляд зацепился за любопытные подробности. Оставалось только удивляться, как раньше не заметил. Посмотри на третью картинку, чуть ниже, что-нибудь видишь? Нет, конечно. Поняв, что упускает какие-то детали, Крысолов не стоял столбом. Подбежал к стене, забрался наверх, используя мелкие стыки. Ха, а вот теперь вижу. Мне самому стало интересно, но спешить я не стал. Прежде чем выйти из подсвеченной зоны, внимательно присмотрелся к стенам и, ничего не заметив, обратил внимание на пол. Третья от меня плита. По центру едва выделялся прямоугольник, чуть больше пачки сигарет, а ведь я уже проходил там, можно сказать, стоял на этом месте. Не найдя больше ничего интересного, поспешил к находке. Системный тайник уровень 3. Охо-хо, это я удачно зашел. Пришлось мастерить отмычку. Что там? Напарник бежал, побросав все. Тайник поддался на третьей отмычке, первые две сломались, а внутри, мать моя, система. Не сдержался Крысолов. Красный камень мироздания, напомни мне, пожалуйста, за что тебя так сильно хотят убить, если даже в исправительном мире покоя нет? Восклицательные и вопросительные знаки, не отвечай, теперь я тоже хочу убивать. Но, я глава крутого клана. Да ты хоть представляешь, сколько этот камушек стоит, и почему его до сих пор не нашли? Насчет красного не знаю, а зелеными, по ярду за штуку торговал. Я окинул взглядом пол, игроки тут бывали, окурки, пластиковые бутылки и прочий мусор тому свидетельство. У меня наблюдательность прокачана, к тому же встал в удачном месте, так бы ни за что не нашел. Взял камушек в руку, такой маленький, практически невесомый, что не скажешь про стоимость. Не просто так он здесь припрятан, очень похоже на важную деталь для чего. По ярду за штуку, похоже, Крысолов только это услышал. И сколько их было, разве это важно, когда клан Холл нуждается в защите? Любые средства хороши. А ты что нашел? Перевел я тему, замечая, что тайник до сих пор не вскрыт. Да блин, я как твой взгляд увидел, все отмычки растерял. Напарник заспешил к первому тайнику. Второй уровень, сообщил он, вскарабкавшись на стену. Я уже предполагал, что там может находиться, так что возглас Крысолова не стал сюрпризом. Зеленый, да у меня в первый раз такое. Зеленый камень мироздания. Спрыгнув на пол, он подскочил ко мне с горящими глазами. По ярду за штуку, это ты продешевил, можешь не объяснять, знаю почему. Напарник протянул мне раскрытую ладонь с зеленоватым камнем. Я теперь в клане. Я кивнул, принимая сокровище. Никому, кроме Грана, у меня на них свои планы. Крысолов изобразил полупоклон. Планы, каковы же планы? У меня были лишь наброски. Артефактор профиля ловец, сомневаюсь, что его можно получить на 5-м уровне профы. Но это уже детали. А вот красный камень мироздания, это серьезно. Была вполне основательная догадка по поводу их происхождения. Это результат работы артефакта возрождения. Не знаю, сколько ему нужно времени на то, чтобы произвести хотя бы один, возможно, века. Но ведь этот артефакт не единственный. Их должно быть множество, в каждом системном мире. Не просто так система писала про невозможность привязки. Не работает машинка, вот и не привязывает, и, скорее всего, Это не единственное препятствие. Значит так, нужно отремонтировать, а для этого надо качаться, ну и информация, разумеется. Достал красный камень, покрутил его в руке. А ведь он не просто производная артефакта, также средство для ремонта, не зря же мне его подсунули. Глянул на ожидающего крысолова. Ну что, брат, двинули дальше. Нас ждут великие дела. Напарник усмехнулся.